корыта все время повертывали так, чтобы солнце постоянно светило пытаемому в глаза, и неисчислимое множество мух облепляло ему лицо. А так как сам он делал все то, что неизбежно делать человеку, который ест и пьет, в гниющих нечистотах скоро завелись черви, которые заползли в кишки и принимались грызть живое тело. И так мучился Митридат 17 дней, потому что он есть, и его больше нельзя сделать несуществующим, и никак не получится перехватить брошенный дротик. Ответ. Ту последнюю ночь мы так любили друг друга, как еще никогда до этого. Я забылся всего на час или на два, а когда проснулся, уже расцвело, и за окном было все в снегу. Встал тихо, чтобы ее не разбудить. Оделся, натянул пальто, шапку, заглянул в спальню. Нога выбилась из-под одеяла, на пятке шрам, когда-то в детстве прыгнул на грабли. Осторожно притворил за собой входную дверь, спустился вниз, сунул по привычке палец в почтовый ящик. Дверь подъехала, хлопнула за спиной. Весь двор был белый. Белым, и снег все валил, свежий, утренний. Кто-то откапывал желтым совком машину, превратившуюся в сугроб. Из-за заносов не ходили трамваи, люди тянулись гуськом к метро через пустырь, уже протоптали тропку. Все спряталось под снегом и детской площадкой, помойкой опять так повалило, что на миг улица за снегопадом совсем исчезла. Бело, немо, зима. Я поступаю в гимназию Белинской на Таганском проспекте в доме Хохладжева. Здание это до сих пор стоит, известный всем ростовчанам дом обуви.